Глава 4. Стоило Феликсу раствориться в воздухе, я плотно задумалась. Когда покидала верхний уровень неба, у меня был план. Поступить в Академию магии, понаблюдать за своей любимицей и пообщаться со смертными. Прожить жизнью простого человека. Теперь же есть некоторые проблемы. Самое значимое из них – я слишком мало знаю про людскую магию. И у меня с распоряжением не так много времени, чтобы изучить хотя бы базовые заклинания. Я раздраженно подергала Кафу. Спасение и проклятие, вот не иначе. Бросила взгляд на здание, куда переместилась прямо из тюремной камеры. В целом удачно приземлилась. На одном из столбов на золоченой табличке выбиты слова «Королевская Тортенская библиотека». Наверняка там есть книги вроде «Как освоить магию за 3 часа», «Магия для божественных чайников» и прочее. Люди вообще обожают все делать быстро и без проблем. А если сами не могут, то обязательно учат других. Этим мне и предстояло воспользоваться. В голове-то все представлялось легко и просто, а вот на деле, как всегда. Проблемы начались, когда миниатюрная сухонькая старушка потребовала удостоверение личности, чтобы выдать мне читательский билет. Удостоверения у меня, конечно же, не было. Я вообще понятия не имела, что у каждого человека должна иметься картонка с написанными в ней именами. И самое смешное, она была нужна для того, чтобы выдать другую картонку, которую полагалось отнести в какой-то там кабинет, чтобы получить читательский билет. В целом, теперь понятна обеспокоенность Фикуса по поводу озеленения. Деревья люди явно не берегут. Пришлось импровизировать. Посчитав, что если получу доступ в сектор книг по магии, то смогу себе намагичить и удостоверение личности, и столько бумаги, сколько надо, чтобы от меня все отвязались со своими идиотскими вопросами. Я решила выждать. Понаблюдала, как проходят внутрь другие люди, изучила карту секций. В общем, уже через час я уловила момент, когда старушенция, сурово охраняющая вход святая святых, отвлечется на детей, пришедших на экскурсию, и проскользнула внутрь. Почти сразу столкнулась с охранником в темно-зеленой форме и испуганно замерла. Но он лишь окинул меня ленивым взглядом и равнодушно отвернулся. Видимо, опрометчиво посчитал, что мимо старушки никто не пройдет. Слишком самонадеянно было думать, что на этом мое мини-приключение закончится. Шмыгнув в секцию над поворотом, в которую было жирными мерцающими буквами написано «Магическая литература», я почти мгновенно столкнулась с принцем, подопечным моей дорожайшей сестренки. А он-то что тут забыл? Готова поспорить, что при Академии отличная библиотека куда лучше общегородской. Готова поспорить, что при Академии отличная библиотека куда лучше общегородской. Прошу прощения, Ваше Высочество. Вроде так надо извиняться перед монаршей особой. Вот только благосклонного прощаю и снисходительного взгляда не дождалась, мягко говоря. «Ты меня видишь?» – зашипел он, вцепившись мне в плечо. Вытаращился при этом так, словно узнал о моем божественном происхождении. А я-то не только вижу, вроде слепотой не страдаю, но и прекрасно чувствую его цепкую хватку. Скривилась от боли, понадеявшись, что его высочество поймет мой простенький намек. «Конечно, ваше высочество», — уверенно ответила я. «Тихо ты!» — куда громче выплюнул принц, ничуть не ослабляя хватки. Потянул меня вглубь секции и почти впечатал спиной в книжные полки. В голове промелькнула надежда, что Фикус все еще ведет свое собрание. Если сестрица наблюдает за этой странной сценкой, то мне следующие 10 лет придется выслушивать от нее подколки. Ну и отцу она меня сдаст, в этом я совершенно уверена. «Как ты видишь сквозь личину?» – зловещим шепотом поинтересовался он. «Личину?» «Ну, божечки-воробушки! Надо же было так попасться!» Наверняка принц посчитал, что его кровь слишком уж густа и голуба для того, чтобы посещать городскую библиотеку. А потому нацепил одну из масок, воспользовавшись родовым артефактом. Отец сам его делал еще для пра-пра-пра-родителя нынешнего короля. Да, может, в чем-то Феликс и был прав, но это не значит, что я не попробую выкрутиться. Как? А как всегда. Лучший способ уйти от любого умного вопроса – скосить под дурочку спонсор моего нисхождения на землю обетованную. Я не понимаю вопроса. Пошире открыв глаза и изо всех сил стараясь смотреть как можно более наивно, выдала я. Принц сощурился, глянул на меня подозрительно. Перевел взгляд на запястье, на котором поблескивал широкий браслет из белого золота, потыкал в него пальцем, что-то пробормотал и вновь посмотрел на меня. «Интересно, если я сейчас выдам что-то вроде... «Ой, а кто вы? Тут же только что находился принц». Это будет забавно или принесет новую порцию проблем? «Кто ты?» – поинтересовался он тоном, от которого любой смертный наверняка выложил бы всю свою подноготную. Я подноготную вываливать не собиралась, но и над толковой легендой подумать не успела, а значит... Лотарина фон Громс. Вот вроде и соврала, а вроде не совсем. И прежде чем принц задал новый вопрос, продолжила. «Готовлюсь к поступлению в Торнтонскую академию». «В Торнтонскую академию?» – переспросил он, сощурившись. «Видимо, если у меня проблемы со зрением, то у него со слухом». «Ну, готовься!» – произнес принц. «К поступлению». И клянусь, не нужно было обладать особыми божественными способностями, чтобы уловить в его тоне легкую угрозу. Я еще не успела поступить, а уже привлекла лишнее внимание со стороны высочайшей особы. И это совсем не играло мне на руку. Уж я-то знаю, как сестрица трепетно относится к своей курсовой. За принцем она приглядывает ой, как внимательно. И стоит мне появиться в зоне ее видимости, все, пиши пропало. Воспользовавшись тем, что его высочество – после невнятной угрозы решил оставить меня в одиночестве, я плотно призадумалась. Варианта у меня было всего два. Первый – попробовать заранее договориться с сестрой. Пообещать что-нибудь такое, от чего она ну никак не сможет отказаться. Увы, ничем подобным я не обладала. Более того, из-за врожденной вредности она откажется даже от самого лакомого предложения, лишь бы подгадить мне. А значит, придется пускать в ход второй вариант. Бить врага его же оружием. То есть обманывать принца его же методом. Смена личины. Это решит сразу несколько проблем. И Феликсу будет сложнее меня обнаружить, и сестрица не узнает. Можно попробовать, но до того... До того мне предстоит хорошенько так погрызть гранит науки, вызубрить хотя бы с десяток базовых заклинаний, а с остальным можно и на месте разобраться. Так я думала, пока не обнаружила на одной из полок секции с магической литературой справочник абитуриента. От требований к поступающим глаза на лоб полезли. Это как вообще? Представим, я простой человек, решивший выучиться, предположим, на артефактора. И я должна уметь... Ох, сколько всего я должна уметь на момент поступления! Невольно задалась вопросом, чему они меня вообще там учить собрались, если у меня уже столько навыков будет. Ладно, выберем что-то попроще. Лекари, артефакторы, некроманты. Это сразу мимо. Столько всего я даже за 3 месяца не вызубрю. Не то что за несколько суток. Заклинатели и призыватели – вообще что-то для меня непонятное. А вот факультет базовой магии вполне себе сносный. И интересно будет, и подготовиться сравнительно легко. Решено. Новоявленная Лотарина фон Громс спешит постигать азы базовой магии, а заодно и пару заклинаний по изменению внешности подучу.